Если электрон находится на P подуровне, то атомная орбиталь имеет форму гантели и три атомные орбитали, расположенные по осям ординат.